Глава 22. «Что скажете, доктор?» — услышала я женский голос за дверью. «Девушку испортили или нет?» «Нет, к счастью, она не пострадала», — сказал он низким голосом. «То есть она все еще девственница?» — спросила женщина. «Да, этому человеку не удалось совершить задуманное», — ответил он. «В таком случае мы можем вернуть ее обратно?» — произнесла она. «Не совсем. Вернее, я не уверен, что это нужно сделать прямо сейчас. Хотя это чисто мое мнение», — ответил доктор. «Вы думаете, что с ней может повториться то же, что и с теми девушками?» — спросила женщина. «Я имею в виду тех девушек, что оказались тогда в подобной ситуации». «Да, но только тем девушкам не удалось избежать последствий. Эту же что-то уберегло», — сказал доктор. «Мне известно только одно. Как сказала вторая девушка, та, что была с ней рядом, что эта, по счастливой случайности, смогла высвободиться от этого человека и убежать. Хотя, надо заметить, я видела этого мужчину. Несмотря на то, что он уже далеко не молод, с виду он, можно сказать, обладает довольно крепким здоровьем. Он высок, коренаст, и у него большие сильные руки. Я даже удивляюсь, как этой хрупкой тоненькой девочке вообще удалось ускользнуть от него. Но вторая молодец, не растерялась, сразу же позвала на помощь. Возможно, благодаря этому мы смогли избежать последствий. В общем, трудно судить, что именно спасло эту девочку. Быть может, ее ангел был в это время на ее стороне. Так что скажете, доктор, как лучше поступить? Если вы хотите прислушаться к моему мнению, не только как к мнению врача, но и как к мнению обычного человека, то, думаю, девушке нужно время для того, чтобы прийти в себя. По крайней мере, отойти от стресса. В этом случае будет лучше, если она, конечно же, пока не будет ходить к этим людям», — заключил доктор. «Боюсь, это невозможно. Меня просто никто не будет слушать. Если я осмелюсь сказать подобное, то меня не поймут, сами понимаете. Это будет крайне затруднительно», — ответила женщина. «Ведь я должна буду объяснить причину, почему ее нет среди остальных девочек. И потом, сколько понадобится времени, чтобы девочка пришла в себя?» «Трудно сказать. Ну, хотя бы дней 5-7. Думаю, этого будет для начала достаточно», — ответил доктор. «Даже не знаю, что сказать и как это все им объяснить», — в нерешительности сказала женщина. «Скажите, что девушка заболела. Придумайте что-нибудь, например, что она простудилась или еще что-то в этом роде. Что ей нужно подлечиться во избежание того, чтобы не заразились все остальные. И как только она это сделает, то сразу вернется к девушкам», — ответил доктор. «Хорошая идея. Но только я даже не представляю, как это сделать», — ответила женщина. С минуту она молчала, а затем вдруг произнесла. «Постойте, а что, если вы поместите ее хотя бы на время, в лазарет?» — спросила женщина. Доктор с минуту молчал, словно все обдумывая, а затем сказал. «Что же, неплохая мысль», — ответил он. «В таком случае оставьте девочку тут, а медсестра, я дам ей указание, позаботиться о ней», — заключил он. «Вы даже не представляете себе, как вы нас выручили, а то жалко девочку», — ответила с тяжестью в голосе женщина. «Хорошо. Оставьте ее здесь, я скажу медсестре, чтобы ее отвели в лазарет», — ответил доктор. «Вы же скажите то, что мы с вами решили», — ответил он. «Но сразу оговорюсь, вам лучше лишний раз не проявлять такого беспокойства за девушек, хотя я вас и прекрасно понимаю. Вот только опасаюсь, что это может быть чревато для вас последствиями. Я вас, конечно, никоим образом не выдам. Но вы должны понимать, что любой другой доктор на моем месте может поступить иначе. Прошу вас, помните об этом», — сказал доктор. «Спасибо вам большое за ваше понимание. Я рада, что среди нас есть еще те, кто думает иначе», — ответила женщина, после чего вышла из кабинета и подошла ко мне. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Странно», — подумала я. «Это первый человек за все то время, что я нахожусь здесь, который спросил меня о том, как я себя чувствую, и вообще так беспокоится обо мне. До этого момента до меня совершенно никому не было здесь дела. Нас только и делали, что обучали, давали указания, говорили о правилах, о запретах и нисколько не думали о том, что мы при этом ощущаем, что чувствуем, о чем думаем и что переживаем. После того, как эта пожилая женщина, на вид ей было около 50 лет, она была в очках с золотой оправой, вьющимися волосами до плеч невысокого роста, побеспокоилась о том, как я себя чувствую, к нам подошла медсестра и отвела меня в лазарет. Стояла глубокая ночь. Я с трудом могла разглядеть, в какой именно стороне находится лазарет. Наконец, меня привели в небольшое здание, внутри которого все стены были выкрашены белой краской и стоял специфический запах процедурных кабинетов. Меня провели в одну из комнат этого заведения и показали кровать, на которую я могла лечь. Свет в комнате медсестра не стала включать, потому как мельком я успела заметить, что в комнате стояло еще две кровати, и на одной из них кто-то лежал. Вместо этого медсестра оставила приоткрытой дверь в коридор, откуда падал свет в комнату, и подождала, когда я разденусь и лягу, после чего ушла, прикрыв за собой дверь. Я не сразу смогла уснуть, потому как то, что произошло со мной этой ночью, долго не давало мне покоя, и я, соответственно, не могла сомкнуть глаз. Меня по-прежнему пробирала дрожь, несмотря на то, что доктор дал мне успокоительное. В голове моей все еще всплывало то жуткое воспоминание, где мне пришлось бороться с этим человеком. Вскоре я все-таки уснула и проснулась только под утро. И то, думаю, благодаря снотворному, которое, наконец, возымело на меня свою силу. Когда я очнулась, то яркие лучи солнца, что падали мне на подушку из окна, заставили меня вначале зажмуриться. А когда я все-таки открыла глаза и осмотрелась по сторонам, то увидела, что напротив меня, на одной из кровати, лежит девушка. Она спала, укутавшись в одеяло с головой. Я встала с постели и, чтобы не разбудить девушку, начала тихо прибирать свою кровать. В тот момент, когда я закончила это делать, девушка проснулась и с удивлением посмотрела на меня. «А ты кто?» — спросила она. «Ты новенькая?» Я молча кивнула головой. «Из-за чего тебя сюда поместили?» Уже поднимаясь с постели и накидывая себе на плечи халат, спросила она. «Трудно так сразу сказать», — отозвалась я. «Понятно. Скорее всего, из-за того же, что и меня», — заключила она. Я вопросительно посмотрела на нее. «Ты же оттуда, откуда невозможно выбраться?» Остановив на мне долгий взгляд, сказала она. «Мы говорим об одном и том же или нет?» Не сводя с меня пристального взгляда, сказала девушка. «Меня привели сюда после того, как...» — начала я. «Как на тебя напал один из этих?» Ненавистно усмехнувшись, в задумчивости произнесла сквозь зубы девушка. Я кивнула головой. «Он хотел взять тебя силой, но не смог?» «Или этому что-то помешало?» — сказала девушка. Я с удивлением посмотрела на нее. Заметив это, она произнесла. «Не удивляйся, просто я уже давно нахожусь в этом аду и знаю все его стадии, вернее, стадии падения». «О чем ты?» — переспросила я. «Как ты думаешь, как я догадалась о том, что с тобой произошло? Потому что я уже проходила этот путь. Раз тебя привели сюда...» Они отправили на донорство или к одному маньяку, что существует на этом острове. Значит, тебе еще удалось избежать падения или, хуже того, смерти. Я вся побледнев застыла на месте. «Удивлена?» — сказала она. «Ты же, наверное, догадалась, после того, как тебя похитили и привезли на этот остров, что это неспроста?» Я кивнула головой. «Просто так людей не похищают посреди дня или ночи, не так ли? И то, что мы здесь оказались, значит одно. Мы находимся здесь для каких-то особых целей. Не хочу тебя пугать, но должна сказать, это отнюдь неблагоприятные цели». Я согласилась с ней. «Что дальше?» — спросила я. «Ты хочешь спросить, что они будут делать с тобой дальше?» «Да», — ответила я. «Пока что тебя, впрочем, как и меня, решили спасти по непонятной нам причине. Возможно, тебе показалось, что та женщина, что привела тебя к доктору, имела благие намерения? Может быть, отчасти это и так. Но, тем не менее, дам тебе один совет. Не доверяй здесь никому. Возможно, так ты еще какое-то время продержишься здесь. Ты хочешь сказать, что в конце концов они всех нас убьют? Закончила я. Скорее всего, да. Вот только где, как и каким образом каждого из нас неизвестно, произнесла она. Ты сказала о каком-то донорстве и о... О маньяке? Горько усмехнувшись, сказала она. Не знаю, как правильно его еще назвать. Кроме как извращенца и серийного маньяка, я не нахожу для него слов. Он тот, кто наводит ужас на всех, кто оказывается в его власти, сказала она с взглядом, полным ненависти и отвращения. Я была в растерянности и не знала, что думать дальше. Наконец я сказала. «Расскажи мне о донорстве и о нем», — попросила я. «Ты уверена, что хочешь это услышать?» Остановив на мне пристальный взгляд, произнесла девушка. Я кивнула головой.